Мадам Перегнадова держала заведение мощностью в 5 девочек в пристенье неподалеку от базарной площади. 3 девочки обслуживали местную клиентуру, 2 мадам приберегала для гостей из крепости, а на долю Успенки ничего не оставалось, поскольку Успенка издавна привыкла обходиться своими силами. В заведении успенцев не знали и знать не желали, и поэтому с Колей пошел непьющий спокойный Теппо. На случай, если вышибала Колю не пустит, перенести невежливого этого вышибалу, к примеру, на паперть Варваринской церкви, но предосторожности оказались излишними, мадам встретила героя дня почти на уровне градоначальника, приказав зажечь все свечи и свистать всех наверх. И одна за другой, мимо Коли, 3 его приятелей и флегматичного Теппо, продефилировали Эмма, Ляля, Геся, Рося и Дуняша. «Огонь, девочки!» — причмокивала мадам парижские тайны. Однако Коля оставался холоден и неприступен. В другое время Переглядова послала бы его подальше, но цыган стал знаменитостью, и обижать его не следовало. «Коля, только для вас!» — шепнула Переглядова, вдруг решившись. «Идемте, Коля!» И, заведя в тайный покой, продемонстрировала девчонку 15, рыжую, с белой кожей, змеиными глазами. И так девчонка была необыкновенно зла, беззащитна и хороша, что Коля только свистнул. «Потолкуйте с ней, Коля», — сказала мадам. Она чуть не выцарапала глаза одному клиенту из крепости, но вы можете ее укротить, если хотите. И ушла. А девчонка сказала: «Только попробуй», и показала фруктовый ножичек. А Коля строго спросил: «Ты зачем здесь? И откуда? И как тебя зовут?» Девчонку звали Петей. Была она из еврейской слободки, называемой Садками, а из дома ее прогнал отец, когда застал с женатым соседом. Сосед поспешно сунул ей 3 рубля и адрес заведения, но 3 рубля уже нет, а в заведении Петя быть не желает. «Все равно в Москву убегу». «Это разговор», — сказал Коля и достал дворянскую сотню. «Держи и сквози в те двери. Часок я тебя обеспечу, а дальше поглядим, такая ли ты умная, как думал твой папа, когда выгонял тебя из дома. Я пишу непоследовательно, и у вас, наверное, все перепуталось в голове. Ну, во-первых, никто последовательно не вспоминает, за исключением, конечно, старых генералов. А во-вторых, кто мешает бросить эту книжку? Я понимаю, за кино вы платите деньги, и их надо досидеть, и даже если вам давно ясно, что никто никого не убил, не убьет и убивать не собирается, но чтение-то у нас пока еще бесплатное, правильно? Так сложните книжку и включите телевизор. На здоровье. А для тех, кто не бросил, маленький математический парадокс. Если взять человека за исходную точку, то эта точка сама по себе ничего породить не может. Ни одной линии, именно потому, что она одна. Рождают линии 2 точки. И не только геометрическая линия, но и линия человеческой жизни проходит минимум через 2 точки, расположенные в одной плоскости. Таким образом, человек прямолинеен изначально, если под плоскостью разуметь общество, где суждено было встретиться тем 2 точкам, которые и определили линию всей его жизни, то есть его родителям. Так обстоит дело в будущем, а вот в прошлом значительно серьезнее, ибо корневая система каждого человека без всякого исключения бесконечно велика и подчинена не законам геометрии, а законам арифметики, представляя собой арифметическую прогрессию с множителем 2. У каждого из нас 2 родителя, отец и мать, 4, 2 плюс 2, деда плюс бабки, 8 пра, 16 пра-пра, 32 пра-пра-пра и так далее. Помню, куда я гну?